Особенность моего организма состоит в том, что все нервные потрясения я заедаю диким количеством еды. Стоило еще учесть то немаловажное обстоятельство, что в настоящий момент я была зверски голодна. В общем, не было ничего удивительного в том, что я в один присест умяла все мясо со сковородки. Если честно, повар из Ричарда так себе. Внутри бифштекс оказался сырым, а снаружи пригорел. Но все равно от добавки я бы не отказалась. И я принялась обшаривать крохотную кухню плотоядным взглядом, выискивая, чем бы еще поживиться. Мой взгляд упал на огромный ларь, занимающий чуть ли не половину помещения. По всей видимости, он выполнял в хозяйстве роль холодильника, поскольку над ним неярко засверкал защитный купол какого-то заклинания. Мое воображение мигом нарисовало мне, сколько вкусных вещей может в нем храниться. Я облизнулась от предвкушения, подскочила к нему и резким движением откинула дверцу. Наверное, за сегодняшний день я слишком часто пугалась, потому что почти не удивилась, когда из тьмы на меня уставился пустыми глазницами череп. Человеческий череп, если быть точной. Впрочем, скелетов я никогда особо не боялась. Вот зомби, да, совсем другое дело. Эти твари могут быть очень быстрыми, коварными и поголовно отличаются любовью к свежему мясу. А скелеты? Что с них взять? Кости они и есть кости. К тому же передо мной был один череп, то есть вскочить на ноги и схватить меня он не мог. Но вообще странно. Зачем Ричарду череп в холодильнике? Мужчины, конечно, отличаются любовью к беспорядку и редко утруждают себя уборкой. Поэтому я не удивилась бы, если бы увидела в ларе, к примеру, кучу протухших продуктов. Но череп? А может быть, Ричард каннибал? Опасливо шепнул внутренний голос. Но я тут же мотнула головой, прогнав эту мысль. Даже если бы Ричард был каннибалом, то тогда логичнее держать в холодильнике части тел своих жертв. Но не череп. Из него ведь даже борща не сваришь. Никакого навара. Из коридора послышались голоса, и я торопливо захлопнула ларь. Отскочила от него на пару шагов и придала себе как можно более независимый и равнодушный вид. В следующее мгновение в кухню ворвался Ричард. Он ожесточенно жестикулировал, продолжая спор со своим отцом, который хмуро вошел следом. Кстати, теперь барон Вертон Эшерин был в рубашке. По всей видимости, Ричард милостиво разрешил ему воспользоваться своим гардеробом. А на голове горе-соблазнителя красовалась свежая повязка, сооруженный из полотенца и более напоминающий тюрбан, который обычно носят выходцы из Восточной Гальтеи. «Я хочу, чтобы ты извинился перед Агатой», — приказал Ричард и ткнул в меня указательным пальцем. Барон Вертон посмотрел на меня, весь скривился, но после недолгого колебания все-таки с трудом выдавил. «Извини». «Проехали», — великодушно отозвалась я. Подумала немного и сказала. «Вы тоже на меня зла не держите?» Но учтите, еще одна подобная шуточка может закончиться весьма плачевно для вас. Барон Вертон кивнул, показав тем самым, что услышал мое предупреждение. При этом правой рукой он осторожно потрогал свой затылок. «О, ты уже поужинала?» — отметил Ричард, кинув взгляд на пустую сковородку. «Это хорошо». Я невольно покосилась в сторону Ларя. «Да, верно, должно быть, говорят, что не стоит рыться в чужих шкафах, потому что никогда не знаешь, какие скелеты в них обнаружишь. Но я даже не думала, что эту поговорку надлежит понимать настолько буквально». Ричард перехватил мой взгляд. Его бровь чуть дернулась, но мгновение спустя он поторопился придать себе прежний невозмутимый вид. «Предлагаю закончить на этом семейный вечер», — сказал он, повернувшись к своему отцу. «Если недоразумение улажено, то я не вижу больше причин, по которым тебе следует оставаться под крышей моего жилища». «Ого! Надо же, как Ричард выпроваживает своего отца. На месте барона Вертона я бы обиделась». «Ты узнал, что у меня все в порядке. Мы пообщались. И довольны на этом», — прохладно добавил Ричард. «Позволь, я провожу тебя до порога». «Я видел счета», — торопливо перебил его барон. «Полагаю, у тебя имеются определенные финансовые трудности. Справлюсь как-нибудь», — неприлично перебил его Ричард. «Чай не впервой. Но от тебя я не приму и медного ломаного гроша». Сделал шаг по направлению к отцу, будто собирался силой вытолкать его прочь. «Мать скучает». Сделал еще одну попытку завязать разговор барон. «Ты бы навестил ее. Разберусь как-нибудь». Опять не дал ему договорить Ричард. Положил обе руки на плечи отца и принялся весьма настойчиво оттеснять его в коридор. «Мне нужна помощь!» – неожиданно выкрикнул тот. И теперь в его голосе прозвучало настоящее отчаяние. На какой-то миг мне показалось, будто Ричард безо всяких сожалений просто выкинет отца из квартиры. Но он замялся, и на лице отразилось сомнение. «Пожалуйста», — с нажимом добавил барон Вертон Эшерин. «Если не ради меня, то хотя бы ради твоей матери. Помоги». Ричард так резко отшатнулся от отца, как будто тот ударил его, но почти сразу остановился и грозно сдвинул брови. «Выкладывай», — сухо потребовал он. «Что у вас стряслось, раз ты вспомнил про сына, от которого прилюдно отрекся? Наедине». Барон Вертон глазами показал на меня. «У меня нет от Агаты никаких секретов», — Ричард покачал головой. «Желаешь говорить, говори при ней, иначе выметайся сейчас же». Я немедленно растрогалась. Ох, какой Ричард все-таки милый. Я и не подозревала, что он так хорошо ко мне относится. Но тут же покачала головой. Нет, не стоит обольщаться на свой счет. Скорее всего, Ричард опасается говорить с отцом без свидетелей. Барону Вертону очень не понравилась перспектива вводить меня в курс своих проблем. Он опять скривился и сжал кулаки. «Или говоришь при Агате, или не говоришь вовсе», — предупредил его Ричард. «Я не шучу». Неполную минуту Вертон колебался. Он тяжело сопел, буравя меня злым подозрительным взглядом. Затем, приняв какое-то решение, пожал плечами. «Будь по-твоему, Ричард», — негромко сказал он. «Но, быть может, мы проведем эту беседу в каком-нибудь более приятном месте. Хотя бы сесть мне предложи. Разговор будет долгим. Долгим и непростым. А у меня перед глазами все плывет». И со страдальческим видом вновь притронулся к своему затылку. «Ладно», — согласился Ричард. «Иди в гостиную». Дождался, когда отец выйдет из кухни, затем обернулся ко мне. «Прости, что втягиваю тебя в это», — обронил он, глядя куда-то поверх моей головы. «Но я не хочу оставаться с ним один на один. Не хочу, и все тут. Иначе, боюсь, сотворю что-нибудь страшное. Агата, сделай мне одолжение. Побудь рядом, и я никогда об этом не забуду». Разве могла я остаться глухой к его отчаянной мольбе? Я кивнула, чувствуя себя очень польщенной оказанным доверием. Ричард просиял улыбкой, взмахнул рукой, предлагая мне следовать за ним, и покинул кухню. Я кинула последний взгляд на ларь, хранящий в себе человеческий череп. Ох, не в моем обыкновении совать нос в чужие тайны. Здравый смысл подсказывает, что при этом зачастую можно остаться без этого самого носа. Но безумно любопытно, что же происходит в семье Ричарда.